Глава 18. Сегодня я ходил на вечернюю программу. Меня транспортировали на корабль, который курсирует над планетой по низкой орбите. На корабле открытое окно без стекла. Оно защищено только силовым полем. Удивительно. Я могу смотреть сверху на свою планету, на свою прекрасную, утраченную планету. Если мне суждено умереть здесь, то я хочу, чтобы последним для меня был именно этот вид. Примечание обходчика Кули, издание 19. Карл, у меня кое-какие вещи готовятся на столе сапера. Позвольте управиться с ними перед тем, как вы меня перенесете. Это быстро. Лойта, у вас 10 минут и ни секундой больше. Поторопитесь, Карл. Верилюкскс оплачивает аренду трейлера. Я метнулся через улицу в ближайший паб и вошел в наше личное пространство. Честно говоря, у меня имелись два набора дымовых завес, перемешанных с зельями. С того дня, когда я вычитал эту идею в кулинарной книге, я продолжал экспериментировать с разными сочетаниями. Пока что эффект давал единственный вариант – сочетание дымовой бомбы с целебным зельем. Однако оно считается великим оскорблением немертвым. У меня еще не было шанса применить его. На моем столе стояли две инфузионные станции. В первой я как раз смешал дымовую завесу с небольшой дозой повышающего иммунитет смузи, который я готовил на втором этаже. Зелье давало временный иммунитет от болезней, но от него и пьянеешь, просто в задницу. Прямо скажем, это был провал. Дымовая завеса быстро теряла эффективность и получала статус «недействующая». Вторая серия экспериментов вышла более успешной. Я заранее знал, что все получится, потому что стянул рецепт из кулинарной книги. Но приходилось делать вид, что я сам на него наткнулся. Многие из недавних ящиков содержали по меньшей мере одно зелье невидимости. Эти зелья были чрезвычайно ценными. Собрав 5 штук, я решил, что пришла пора истратить хотя бы одно на эксперимент. «Эй!» — обратился я к пончику-роботу. «Похоже, кое-что у нас получилось». «Ваш навык смешивания поднялся до 3-го уровня. Подождите и научитесь делать то же самое с водкой». Я выбрал круглую дымовую завесу. В норме она была красной, а теперь приобрела радужный отлив. «Хоб-гоблинский дискошар». «Дискошар – зеркальный шар. Элемент оформления танцплощадок и дискотек. Сфера, покрытая множеством плоских зеркал». «Тип. На магической смеси, легко воспламеняющийся, не боится бросков. Эффект. Улетный. Статус 25. Нестабилен. Молли». «Вид аквариумных рыбок. Смотрите, глава 10, примечание 102». «Не содержит. Возьмите хоб-гоблинскую дымовую завесу, пропитайте ее зельем невидимости, и что вы получите? Праздник, вот что вы получите. Тяжелые разноцветные клубы дыма, чувствительные и к свету, и к чистоте. А если вы не знаете, что это означает, то установите ее у себя и узнаете. Дым скроет все движения, а перья будут подрагивать в такт. Предупреждение. В отличие от того, кто устанавливает традиционную дымовую завесу, владелец этого предмета не защищен от его эффектов. Иначе говоря, вы будете так же слепы, как и монстры. Так что вы вряд ли захотите бросить этот предмет под свои ноги, если, конечно, не собираетесь как следует выпендриться». Смешивание дымовых завес делало их нестабильными. Потому я не хотел пробовать этот метод с настоящими взрывчатыми веществами. Но я знал, что как только мой навык немного подрастет, это ограничение исчезнет. Я поставил дымовую завесу на край стола и сдвинул смешиваемые элементы. «Отличная работа, Карл!» – воскликнула пончик-робот. «Да, я заработал уровень навыка», – отозвался я. Пончик-робот подпрыгнула и отправила дискошар в полет на пол. «Ура! Обожаю уровни навыков!» «Черт тебя подери! Робот-пончик!» — рявкнул я. Когда предмет находился на столе, он был безопасен, но точно не после удара о пол. И если взрывчатка никогда не взорвется в зоне безопасности, то о дымовых бомбах этого сказать нельзя, в чем мне случалось убедиться несколько раз. Я шагнул назад и наступил на смешанную дымовую завесу, чем, естественно, привел ее в действие. Мастерскую наполнила дымная радуга. Мордекай, склонившийся над алхимическим столом на другом конце комнаты, поднял голову и немедленно принялся меня бронить. «Шел бы ты ко всем чертям», — сказал я ему, подхватил пончика робота и крепко прижал к себе. Нас полностью закрыли смерчи густого дыма. «Мордекай, не двигайся, я ухожу через минуту». «Красивые цвета», — отметила пончик-робот. Я почувствовал, как повернулась голова робота, чтобы посмотреть на меня в непроглядной многоцветной буре. Голос на октаву ниже произнес: «Вот что мы всегда видим в конце. И я всегда с тобой, Карл». «Лойта, вы полностью готовы? Пора отправляться». «Карл, мы готовы». Пончик приняла душ и уговорила Катю причесать ее, пока я страдал фигней в мастерской. Катя смеялась до упаду, слушая о недоразумении с дискошаром, особенно о том, как Мордекай метал громы и молнии по поводу того, что я отнял у него час работы. Я крепко сжимал робота. Торнадо цветов продолжалось минуту, однако оставило песочный, оттенка пригоревшей сахарной ваты, осадок на всем вокруг. Бот-уборщик издал сердитый гудок в мой адрес и с жужжанием двинулся в наступление на пыль. «Нет, правда, Карл», — заговорила пончик, когда я стряхнул с волос цветную пыль. «Вы оба выглядите так, как будто перебили всю яркую радугу». Rainbow Bright. Серия мультфильмов 1984-1986 годов, где каждый персонаж олицетворяет какой-либо цвет. «И это после всех наших стараний удержать Монго, чтобы он не повредил пончика робота. Она же могла пострадать. Ты только посмотри на нее». «Лойта, начинаем перемещение». «Да мне никогда не было так хорошо, подружка», — выкрикнула пончик-робот. Прежде чем настоящая пончик успела откликнуться, мы исчезли и воплотились в трейлере вещательной станции. Я осмотрелся, оценивая обстановку. Ноги утопали в роскошном ковре. Оттенок освещения сразу подсказал, что мы находились под водой, а не на поверхности. Хотя материализовались мы внизу, наше меню все равно исчезли. Я лишился доступа к инвентарю. Мы оказались в симпатичном, среднего качества трейлере. Но это была подводная лодка, а не корабль, как было в последний раз, когда мы участвовали в шоу «Не у Одетты». Однако и этот трейлер был устроен на сходный манер, с зеленой комнатой и дверью в студию. Модель трейлера та же, хотя интерьер несколько отличался и включал большое венецианское окно. Двойное окно с колонкой посередине и двумя арочками, перекрытыми общей аркой, выходившее в темный океан. «И закусок нет», — пробурчала пончик. Лойта растянулась на кушетке. На ее шее был укреплен ребризер. Английский «ребрифер». Дыхательный аппарат, перерабатывающий выдыхаемый воздух, а не удаляющий его во внешнюю среду. Она не использовала скафандр, от которого не желала отказываться Зев. Этот небольшой прибор периодически выплевывал фонтанчики воды. Вокруг нее образовалось обширное мокрое пятно. Я приблизился, наклонился над ней и, постучав по стеклу, вгляделся в холодную глубину и почувствовал, как вода из ребризера Лойты плеснула мне на ногу. Снаружи царила полная темнота. Я физически ощущал давление окружавшей нас воды. Стекло, по ощущению, скорее походило на пластик. Я заметил едва различимый оттенок силового поля снаружи. «Такие трейлеры запускаются в космос, как обычные космические корабли?» — поинтересовался я. «Или они только для разгрузки более крупных?» Лойта нахмурилась. Вопрос как будто ее удивил. «Каким образом это может вас касаться?» «Некоторое время назад мы пережили нападение с орбиты, и те, кто это сделал, недавно повторили попытку убить нас. Поэтому я интересуюсь, насколько надежна эта конструкция». «Вы в совершенной безопасности, обходчик. Это судно оборудовано системой подводной защиты». Я постучал по стене. «Хм, в совершенной безопасности? Мы только что были телепортированы сюда так, как будто никаких препятствий не существует. Если бы я был ассасином...» Ассасины религиозно-вооруженное формирование Низаритско-Исмаилитского государства. 11-12 века. Территория современных Сирии и Ирана. В переносном значении таинственные убийцы или террористы. С другой планеты. Наверное, я бы сумел узнать, как можно сюда телепортироваться. У нас был сериал «Звездный путь». «Стар Трек» – научно-фантастическая медиафраншиза, включающая ряд телесериалов и полнометражных фильмов. Так там плохие ребята вечно вторгались на вражеские корабли и творили насилие. Для такого знаменитого обходчика вы весьма трусливы. Как только вы появились, заработал защитный механизм. Никто не войдет сюда и не выйдет отсюда, пока не закончится программа. Повторяю, здесь вы в большей безопасности, чем в подземелье. Что ж, надеюсь, вздохнул я. И не забудьте, вы тоже здесь с нами. Ее глаза расширились, но всего на мгновение. Она, наконец, заметила покрытую пылью пончика робота у меня под мышкой и как-то обреченно вздохнула. Ох, какой же вы идиот! Что вы сделали с образцом продукта? «Приветствую вас! Я принцесса Пончик, королева Анна Тушка», — объявила Пончик-робот Лойте. «А как зовут вас?» «Мы занимались ручным ремеслом. Хотите последить за моей лентой? Мы убиваем стильно». «Боги правые, я же знала, что вы все извратите», — Лойта драматически вздохнула. Она вошла в свое меню, и ее глаза засверкали. «Ладно, ладно, все уладится». У производителей все равно есть другая модель. Настоящая, не приспособленная для подземелья. Вот как? Настоящая. Я повернулся к двери. Мы сможем забрать ее с собой, когда будем уходить? Нет, конечно же нет. Это голограмма. Что-то не смешно, сказал я. Голографическая кукла Пончик с голографической куклой Монго. Вы можете контактировать с игрушками, но не прикасайтесь к ним физически. Иначе мы разрушим иллюзию. Пончик, до сих пор мрачно сидевшая на полу, она не хотела ни устраиваться на кушетке рядом с Лойтой, ни прыгать на мое плечо, потому что я все еще был засыпан разноцветной пылью, слегка подпрыгнула при упоминании о кукле Монго. «Можно я выпущу Монго? Разве это не чудесно получится? Он будет на седьмом небе от счастья, если встретится с игрушечной версией себя». «Нет», — ответила Лойта. «Просто идите и расскажите о ваших впечатлениях от продукта. Прочитайте сценарий, если вам не под силу сообразить, о чем следует говорить. Не настраивайтесь негативно. Это не прямой эфир, так что не надейтесь изменить мир своей бравадой. Любая ваша глупость будет вырезана, и мы лишь дольше просидим в этой банке». Лойта взмахнула рукой, и перед ее кушеткой в воздухе поплыл виртуальный квадрат. «Я буду смотреть трансляцию отсюда. Не заставляйте меня вставать и идти туда. Клянусь богами, вы не будете счастливы, если я туда войду». Пончик что-то пробормотала, выдыхая воздух. Что-то связанное с говорящим шикарным пиром. Fancy Feast – американская марка изысканного корма для кошек. «Лойта, вы всегда такая злая?» – спросил я. Крохотная рыба-женщина воззрилась на меня. Сначала я решил, что она не намерена отвечать, но она все-таки ответила. «Вы, ваша кошка, ваш народ, ваша уродливая культура, раковая опухоль на нашем цветении, и мы не будем этим заниматься». Я почувствовал, что у меня поднимаются брови. «Заниматься чем? Нам не нужно славить вашу культуру, распространять вашу грязь, чтобы ее видела всякая мелюзга». Я горько рассмеялся. «Славить? Вы это называете прославлением нашей культуры? Вы только истребляете нас и пляшете на наших костях. Моя бы воля, мы бы вас просто истребили и делу конец. Вы мерзкие, вы сухие, вы гниль на цветении». Пончик рассекла хвостом воздух. «Вам, наверное, не стоило становиться агентом по внешним связям, если у вас такое мнение, милочка. Честное слово, я не могу не чувствовать, что ваше сердце не лежит к нашим интересам. Вот поэтому нам намного лучше работала Зев. Она понимала, как использовать нашу звездную силу». Эти слова, похоже, задели Лойту за живое. «Зев? То, что вы сотворили с Зев, есть настоящая причина того, что вы опасны. Она молода, Она впечатлительна. Она будущее Куатин и цветение. Ее поколение восхищается всем новым, что блестит. Оно не верит в идею силы системы, или истинного единства, или великого согласия. Вы же не знаете, на что нам пришлось пойти, чтобы вернуть заблудшую дочь в наше лоно. На немыслимые дела с ее матерью и тетками. Только после этого она встала на путь истины. Нам нужно также поступить с целым поколением. И это из-за вас. Из-за вашей гнусной культуры. Я почти не понимал, из-за чего она бесится. И почувствовал себя униженным. Держи себя в руках. Я проговорил сквозь зубы. Хорошо, Лойта, если бы вы сейчас, как бы это сказать, оставили нас, вам не пришлось бы беспокоиться? Она перебила меня и указала на пончика, явно пораженную. Ваша культура, ваши необъединяющие, пораженческие, сухие, несогласованные разнообразные попытки в культуре – это смертоносная зараза. Вот так к ней и нужно относиться. После этого поиска, когда каждый из вас, сухих червей, будет мертв, система Борант закроет границы, и только тогда наступит пробуждение. Только тогда мы избавимся от гнили. Пончик посмотрела на меня снизу. «Мама моя! Кто из нас необратимый псих? Я или она?» Я постарался не рассмеяться. Лойта зарычала и, кажется, хотела сказать что-то еще. Но тут ее глаза вспыхнули. Она сделала глубокий вдох, залив водой кушетку. «Пора, проходите в дверь. Не заставляйте меня подниматься». Я кивнул, говорить не хотелось. Я не понимал ничего из той злобной тарабарщины, что она изрыгала насчет своей политической партии. Но сказанное насчет Зев я понял. Вы же не знаете, на что нам пришлось пойти, чтобы вернуть заблудшую дочь в наше лоно. Я сглотнул, у меня тряслись руки. Я опустил пончика-робота на кушетку рядом с Лойтой. «Итак, пончик-робот, ты остаешься рядом с Лойтой. Ты понимаешь?» «Оставаться рядом с Лойтой», — повторила механическая кошка. «Понято». Она повернулась к Лойте. «Тебе когда-нибудь было по-настоящему холодно? Скоро холод придет за всеми нами. Он всегда ждет в потемках». Я отвернулся и укусил кончик ногтя. «Идем, пончик, займемся рекламой. Сегодня вечером я пойду на другую программу. Я выдавил людоедский крем в свои ботинки. И я взорву их, когда буду на орбите. На борту будут два админа. Мой навык щит от взрывов должен защитить меня и от этого взрыва. Если только он вообще подействует в том месте. Я даже не знаю. Но это не будет иметь значения, если я взорву корабль. Думайте обо мне, братья. Это немного, но это все, что у меня есть». Примечание обходчика Кули, издание 19-е. Вела шоу «Витрина новых игрушек» Верилюкс. Пара высоких инопланетных утешителей с громадными глазами. Воистину утешители. Мужчина по имени Граво, женщина по имени Лидди. Я уже начал понимать, что эти симпатичные утешители являются собой один из самых распространенных типов пришельцев во Вселенной. Граво, пришелец, по необъяснимой причине был одет ковбоем, и на голове у него красовалась ковбойская шляпа, правда, из пенопласта. На нем также был оружейный пояс с шестизарядным револьвером, а на груди шерифская бляха. Слово «шериф» на ней было написано с ошибкой, не знаю, намеренно или нет. Куртка его напоминала о коровах в черных и белых пятнах. На ногах он носил ковбойские сапоги со шпорами, и шпоры звякали при каждом шаге. Лидди примерила на себя образ некой супергероини, который совершенно ей не соответствовал. Синий и красный цвета костюма должны были напомнить о Супермене, а по груди у нее, там, где у Супермена полагалось присутствовать букве «С», шла надпись «Верилюкс». Плащ был выдержан в том же коровьем, черно-бело-пятнистом стиле, что и у партнера. Ее глаза прикрывала простая маска оранжевого цвета, вопиюще контрастировавшего с тонами остальных частей костюма. «Что за черт, блин?» – пробормотал я, когда мы вошли в студию. «В таких случаях я жалею, что кошки не бывают дальтониками», – отозвалась Пончик. Студия была оборудована с расчетом на отсутствие аудитории. Простой стол, за которым встали мы, все четверо. Высокий стул для Пончика и ящичек для меня, чтобы компенсировать разницу в росте с утешителями. Предполагалось, что игрушки будут появляться на столе, а мы обсуждать, какие они потрясающие. Лидди приблизилась и помахала рукой. «Здравствуйте, здравствуйте! Я пожал бы вам руку, но, сами понимаете, не могу!» Супергероиня улыбнулась нам сверху вниз. «Принцесса Пончик, я должна вам сказать, что вы один из моих фаворитов. Я предпочитаю смотреть в новостных лентах только на двоих персонажей. И вы одна из них». «Оу!» — Пончик, просияв, вспрыгнула на стул. «Всегда приятно встретить поклонника». У утешительницы на груди было несколько маленьких пуговиц-кнопок. Все они изображали разных животных, которых я не опознал. Хотя внизу была булавочная головка из серии фильмов «Восставший из ада». Голова этого героя – пинхеда. Пинхед – булавочная голова, покрыта разрезами, в которые воткнуты булавки. «Это я придумала оживить кукольную принцессу Пончик». «Отдать ей слова Гарфилда – тоже ваша идея?» – спросил я. Пончик не дала Лидди ответить. «А кто ваш второй фаворит? Вы сказали, что их у вас два?» «О, конечно же, Люси Ямар. Она всеобщая любимица». «А это что?» – я указал рукой на прикид инопланетянки. «Вы всегда так одеваетесь?» – ответил мне утешитель-ковбой. «Нет, не всегда. Он выглядел крайне сурово. Наши одежды таковы, чтобы привлекать внимание детей. Мы собираемся снять рекламный ролик для фальшивой программы «Витрина новых игрушек Верилюкскс». Ролик должен пойти на экранах всех кораблей, которые встают в доки для заправки и ремонта, если на их борту есть молодежь, неравнодушная к проблемам демографии. Или тот, кто захочет купить игрушку для малыша. Товар будет физически доступен для немедленного приобретения в магазине станции, или его можно будет заказать по сети синдиката. Это недорогая игрушка с желанными качествами для семей с низкими доходами. Поэтому мы предсказываем очень активную маркетинговую кампанию. «Подождите, то есть эта реклама предназначена только для заправочных станций?» – уточнил я. «Для топливных складов и промежуточных станций. Все так», – подтвердил Граво. «Она будет адресована детям, которые тоже смотрят ролики Пончика». Я прокрутил в голове рекламы игрушек, привлекавшие меня в детстве. «Так что же, мы так и будем стоять и толковать о глупом роботе?» «Таков план, и давайте начинать эту тему. Только не называйте ее предмет глупым, когда идет съемка». «Подождите», – запротестовал я. «Эта реклама действенна для ваших ребят, а не лучше, если реальные дети будут играть вашими игрушками. Реклама с громкой музыкой, игрой цвета, детьми и игрушками?» Граво насмешливо хмыкнул. И исследования показывают, что детям больше нравится, когда пользующийся их доверием взрослый снисходит на их уровень и предоставляет им лучшие из возможных альтернатив. А так как чаще всего игрушки покупают родители, то логический подход предполагает и учет интереса ребенка, и доверие к родителям. Я переглянулся с Пончиком. Я был почти согласен с Граво, но не дал бы ломаного гроша за успех глупого робота. И все-таки я чувствовал себя чересчур напряженным, чересчур возбужденным, чтобы представить адекватные аргументы, тем более, что твердо знал, головная компания Верилюкскс так же чудовищна, как и все прочие в этой проклятой вселенной. Я вспомнил про самодовольную Лойту в соседней комнате. Хорошо, давайте действовать так. У меня не получилось. Я взорвал корабль, мой навык меня защитил, но силовое поле вокруг корабля не позволило ему развалиться окончательно. Админы лишь сделали вид, что они со мной. Это были голограммы. Сегодня меня обвели вокруг пальца, и мне стыдно, братья. Гравитация исчезла, температура падает, становится трудно дышать. Я не думаю, что им удастся подобрать меня, если силовое поле сохранится. Но я вижу мою планету, мой возлюбленный Курукс. Ее свет согревает меня в этом холоде. Молюсь за то, чтобы кто-нибудь отомстил за нее, потому что я не смог. Примечание обходчика Кули, издание 19. «Это точно гудок», — сказала Пончик, читая строчку, которая поплыла в воздухе перед нашими глазами. Она очень старалась держаться естественно. Я знал, что кошка тоже уничтожена репликой Лойты о родных Зев. Она страшно расстроена из-за необходимости участвовать именно в этом шоу. Кажется, ни один из утешителей ничего не заметил. «Да!» – протянул Граво. Он был похож на лишенного всякой индивидуальности налогового инспектора, которого заставили развлекать детей. Он вытащил свой шестизарядник и выстрелил в воздух. «Похоже, эта игрушка характеризуется большой неустойчивостью». Я был уверен, что выражение «высокой неустойчивостью» он употребил неправильно. Игрушечный Монго повизгивал на столе и подпрыгивал вокруг игрушечной принцессы Пончик. Этот Монго имитировал настоящего в начале его жизни и оказался чертовски очаровательным. Ростом он уступал Пончику-роботу примерно вдвое. На наших глазах он прыгнул и укусил Пончика-робота в нос. Та взвыла от боли и произнесла: «Плохой Монго! Плохо!» «Так вот, Карл», — заговорила Лидди. Утешительница в образе супергероини в рекламном ролике должна была предстать как профессор Лидди. Почему, не знаю. «Что вам больше всего нравится у Верилюкскс, друзей истинных любимцев?» Передо мной поплыл абзац текста. Я проигнорировал его. «Прежде всего», — сказал я, — «мне нравится, насколько они обучаемы. Пончик-робот с нами всего несколько дней, но я научил ее некоторым трюкам». Граво выглядел недовольным и уже был готов остановить запись с тем, чтобы я вернулся к сценарию. Но профессор Лидди ему не позволила. «Вот как?» «Да, так», — подтвердил я. «Она несет жутчайшую ахинею, но когда я прошу ее сидеть, она сидит. Если я велю ей идти за мной, она идет. Она намного более послушна, чем Пончик настоящая». «Эй, Карл», — возмутилась Пончик, — «не обижай меня». Мы с Лидди рассмеялись. «Так разве мы все не этого добиваемся? Разве не послушание?» «Что вы имеете в виду?» — спросила Лидди. «Напомните, как называется ваша материнская компания? Связь Веритон? Это не их производство». Несколько секунд все молчали. «Остановите запись». Граво повернулся ко мне. «Я не знаю, где вы это могли слышать, но это абсолютная неправда. Да, Веритон – наша материнская компания, но мы функционируем независимо от них». Я пожал плечами. «Я не это слышал. Кто-то говорил, что ваша материнская компания выступает в поддержку рабства. Люди говорят, что в ваших игрушках спрятана следящая аппаратура». Пончик вскинула голову. Свои темные очки она сняла и теперь смотрела на меня округлившимися глазами. «Карл, что ты делаешь?» «Придерживайтесь сценария, хорошо?» — сказал Граво. «Не будьте ослом. Ничто из сказанного вами в эфир не пойдет. Так зачем напрягаться?» «Ничто из сказанного мной здесь», — уточнил я. «А подземелье — это другое дело. Вы согласны?» «Что?» — вскинулся Граво. «Что вы пытаетесь сказать? Пытаетесь шантажировать нас ради ящика с лутом? Это шутка? Или вы действительно думаете, что у вас что-то выйдет?» Я не имел понятия, стоят ли за производством игрушек Верилюкскс какие-то злые мотивы. Мордекай, как я предполагаю, думал, что здесь имело место отмывание денег или что-нибудь в этом роде. Если честно, мне было по барабану, что на самом деле. То, что происходило, было опасно. Тупо опасно. Я поставил бы на то, что все, что передо мной разворачивалось, скоро забудется. Мне лишь нужно было стащить Лойту с ее поганой кушетки. «Послушайте меня, обходчик», — начал Граво. Мигнули лампы, двое утешителей пропали. Пол тряхнуло, в студии стало темно, затем она осветилась красными огнями. Помещение наполнил ужасающий скрежет. «Предупреждение! Активируется система подавления огня». Голос исходил из громкоговорителя. Пончик спрыгнула на мое плечо. «Карл, нас атаковали, Карл!» «Держись», — ответил я. «Будь готова ко всему». «Здесь я не могу использовать заклинания». Я кинулся к двери зеленой комнаты. Она открылась передо мной. Кушетка у дальней стены была уничтожена взрывом. Я с глубоким облегчением выдохнул, увидев, что венецианское окно не пострадало. Но тут же понял, что оно таки пострадало. По нему прошла громадная трещина, как от удара молнии. Теперь воду удерживало только силовое поле. Дерьмо! Вот это дерьмо! Силовое поле держалось! Слава богу! Слава вашему хренову богу! Нет, подумал я, не богу, Кули. Спасибо тебе, Кули, за информацию. Карл, по-моему, это пончик-робот взорвалась, сказала Пончик, оглядываясь. А где Лойта? Или она? Пончик ахнула. Она увидела впечатанное в стену тело админа подземелья. Подбежала. У маленькой Куатин не было левой руки и обеих нижних ног. Ее ребризер неведомым чудом еще работал. Все тело почернело. Она выглядела так, как будто ее тушили в горшке с нефтью. Но она не была мертва. Мое сердце забилось быстрее. Она не могла телепортироваться. Для этого ее хозяевам нужно было сначала снизить уровень защиты. А если они это сделают, окно лопнет, и мы с Пончиком умрем. Я понял. Боран стоит перед выбором. Там Лойту вылечили бы в секунды, но только после телепортации. Спасать админа низшего звена или двух обходчиков высших уровней. Я глянул вниз на изувеченную женщину и улыбнулся. «Ты! Это сделал ты!» — выдохнула она. «О чем ты говоришь?» — отозвался я. «Это несчастный случай. Взорвался робот. Ведь это ты настояла на применении самоуничтожения. Я был в другом помещении. Не имею представления, почему он взорвался. Сама видишь, какую ошибку вы совершили». Снаружи, за разбитым окном, появились многочисленные огни. Они мчались в сторону подлодки. Это были корабли, которые торопились к трейлеру для ремонта. Но у них не было шансов успеть. «Вы не выиграете», – прошептала Лойта, булькая пеной. Бесцветная жидкость лилась из ее рта и жабр. «Цветение победит! Вас забудут!» «Лойта, мелодраму никто не любит», – сказал я, когда Куатин умерла. «Кули, я знаю, что ты не сможешь это прочитать, но хочу, чтобы и ты, и всякий будущий читатель знали, что я использовал информацию из абзаца, написанного тобой, чтобы запланировать первый шаг. Если бы не твои слова, мне не хватило бы знания и уверенности, чтобы действовать. То, что я сегодня сделал, я сделал ради тебя и ради маленькой девочки по имени Бонни. Жалею я только об одном, о том, что мой первый шаг был маленьким, и я еще не знаю, проживу ли достаточно долго для того, чтобы сделать второй. Но если мне удастся этот второй шаг, пожалуйста, прости меня. То, что я буду делать с этой минуты, я буду делать исключительно ради себя и моих людей. Пока я жив, я буду делать все, что в моих силах, чтобы эти твари сгорели в аду. Им меня хрен сломать. Примечание обходчика Карла, издание 25-е.